Глава 12. Вечер размашисто махал крыльями. Гнал солнечный блин поскорее убраться во свояси. Поднимающийся ветер тряс ветви и вытягивал из-за кромки леса синие тучи. Сгрудившись на берегу, Малинин, криминалист Мамыкин, патологоанатом Медикамент и Юра с Варварой стояли и долго смотрели на свою страшную находку. «Ну что?» Многозначительным тоном протянул Денис. «Варвара, кто первым осматривает место происшествия? Блесни знаниями». «Ну, так-то криминалист», — пожала плечами Варя, «но уже после установления причины смерти, а это значит в первых рядах судмедэксперт». «Блеснула», — бесцветным тоном сказал Береговой. «Ладно, давайте вытаскивать. Что ж, мы доктора одного заставим купаться?» «Заканчивайте балаган. Сейчас стемнеет. Опять эта буря, чтоб ее идет. Варя, звони местным, пусть машину присылают за трупом». «Зачем?» — удивился Береговой. «Ну ты ее к нам на заднее сиденье, что ли, посадишь?» — психанул Малинин. «Надо еще посмотреть, что к чему. Может, и не по нашей теме, а просто утонула». «Не, не Варик», — скривился Мамыкин. «Смотрите. Последние лучи тонущего солнца выстрелили как раз на верхний свод пещеры, где красовалось несколько символов, выдолбленных в камне». «Ну да, нам просто не может так повести, чтобы это был не наш труп», — проговорил Береговой. «Варвара, позвони Стеф. Пусть волшебная команда пробьет по этим координатам, что здесь раньше было. Штольни, шахты, не знаю, клуб по интересам мумба-юмба-магии», — нервно сказал Егор. «Береговой, ну куда ты-то куртку снимаешь?» — зло гаркнул Егор, глядя на раздевающегося Юру. «Чтобы ногу по самые... отфигачили. Сиди уже!» Денис набрал полную грудь воздуха, стащил через голову свитер, аккуратно стянул кроссовки и носки, поискал глазами сухое место и сложил всю одежду на пень, стоявший неподалеку. «Варвара, приготовься фиксировать. Я прямо по ходу буду осматривать, пока будем думать, как ее вытащить. Пока достаем труп, можем что-то важное упустить». Денис потрогал пальцами ноги воду и поежился. «Лето вроде, чего вода-то такая холодная?» Малинин тоже быстро сбросил одежду, энергично помахал руками и, придерживаясь за растущий кустарник, стал аккуратно спускаться. Медикамент тем временем уже скатился с крутого берега, поискал ногами опору в воде, но не удержался и шумно упал, с головой скрывшись под секунду назад спокойной гладью. «Да чтоб тебя!» — вылетев наружу, крикнул Денис. «Егор, стой! Здесь прямо сразу обрыв крутой, я до дна не могу достать!» «Давай так!» — отплевываясь, сказал Медикамент. «Я ее к берегу подтяну, а ты уже дальше подцепишь». «Егор Николаевич», — Варя подошла ближе к Малинину. Стеф ответила, что ребята посмотрели. Эта пещера идет вглубь, расходится на проходы. Никаких штолен здесь нет. «Хорошо», — отмахнулся Егор. «Денис, ну что там?» Егор глянул на резко побледневшего Медикамента, который, отодвинув траву, сейчас не мигая смотрел на женщину и молчал. «Денис», — чуть громче повторил Малинин. «Я слышу тебя, Егор». Зафиксировавшись на одном месте, Денис поднял на него глаза. «У нее кулон моей сестры», — спокойно произнес мужчина. «Ты уверен?» «Это семейная реликвия. Передавалась долго по женской линии». «Это точно он». Губы мужчины чуть дрогнули. «Давай ее вытаскивать. У нее перерезано, но потом зашито горло. Умерла она явно не от утопления. Еще я не могу пока понять, почему она не тонет. Нет условий для того, чтобы она на поверхности плавала». Денис подхватил тело под мышки и стал потихоньку продвигаться с ним к берегу, но буквально сразу остановился. «Она зацепилась за что-то», — нахмурился Медикамент. «Погодите, сейчас гляну». Варвара в этот момент отвлеклась от картинок, постоянно приходивших ей на телефон от Стеф. Девушка беспокойно посмотрела на снующего вокруг трупа в воде Дениса, оглядела свод пещеры и, опустив глаза, вполголоса сказала стоящему рядом Береговому. «Юра, наверху кто-то есть. Смотрит за нами из кустов. Только не подавай вида, что заметил». Береговой что-то нечленораздельно пробормотал, переступил с ноги на ногу и, потянувшись, громко сказал. «Люди, вы меня простите, но я отойду в кусты, пока суть до дела». «Конечно, оперуполномоченный Береговой, что еще делать на месте происшествия, только заниматься разгрузкой мочевого пузыря», — — проворчал Мамыкин. «Я думаю, судмедэксперт, когда выплывет с отмороженными почками, тоже спасибо скажет». Не обращая внимания на бормотание Мамыкина, Юра в развалочку пошел чуть выше, обогнул пещеру и, оценив расстояние до кустов, рванул наверх, невзирая на прострелившую боль в ноге. Мужчина летел, обдирая пальцы о камни, хватался за тонкие ветви деревьев, перебирал руками стволы молодых берез и вскоре выскочил к тому месту, что они с Варей рассмотрели снизу. «Стоять!» — не своим страшным голосом рыкнул Береговой, пытаясь унять участившееся дыхание. На земле, втиснувшись между кустов, лежала девушка. Лицо ее было сильно накрашено, и сейчас косметика перемешивалась со слезами и текла вниз, обрисовывая глаза страшными сине-черными кругами. Намокшие, вымазанные землей волосы прилипли ко лбу, жидкими прядями лежали на плечах, а нарядное платье с блесками местами было порвано, и в прорехах виднелись красные ссадины. «Не надо, прошу вас», — еле слышно отозвалась лежащая на земле девушка. «Пожалуйста, не трогайте меня». «Тихо, тихо, не бойся», — Юра присел рядом и успокаивающе поднял ладони. «Я из Следственного комитета. Внизу мои коллеги, тебе никто не причинит вреда. Откуда ты здесь?» «Вы точно из полиции?» — затравленно спросила девушка. «Да, я сейчас достану из кармана удостоверение», — как можно мягче проговорил Юра, — «чтобы ты убедилась. А потом мы спустимся к моим коллегам. Хорошо?» «Да», — отозвалась девушка. «Ну вот и отлично», — показывая документ, сказал Юра. «Давай подниматься». Опираясь на Юру, девушка встала и потихоньку пошла за ним, поминутно спотыкаясь слабыми ногами, цепляясь за коряги и накалывая голые ступни. Когда они вышли на поляну, Денис с Егором, выловившие труп, быстро растирались единственным полотенцем, найденным в сумке медикамента, и рассматривали приближающихся к ним Юру со спутницей. «Ох ты ж!» — ахнула Варвара, стянула с себя толстый свитер, отняла у Мамыкина куртку и бросилась им навстречу. «Милая, ты же замерзла совсем!» — подхватила девушку под руки Варя. «Одевайся быстрее!» «Нет, так не пойдет. Нужно мокрое платье снять. Ну-ка, мужики, отвернитесь!» — скомандовала она. «Мамыкин, сбегай в машину к Малинину. Там плед лежал на заднем сиденье». «Вы что-то помните? Как вы здесь оказались?» — напряженно спросил Егор, вглядываясь в лицо девушки. «Нас пригласили на фотосессию», — плачущим голосом проговорила девушка. «Бесплатная фотосессия в подарок. Мы с Ладой сайт проверили, там действительно агентство, куча отзывов. Нам даже визажиста бесплатного дали. И одежду эту». Она потыкала в сторону валяющегося на земле платья. «Потом по бокалу шампанского предложили. Ну, мы согласились, для настроения. Что было потом, я просто не помню. Очнулась я уже в машине. А когда проснулась, они Ладу...» Лицо девушки плаксиво скривилось, и она снова заревела. «Тащили наружу. Видимо, поэтому не заметили, что я очнулась. А я просто тихонько выскочила и побежала в лес. Мне удалось спрятаться под поваленным деревом. Я потом снова отключилась, а когда очнулась, был уже день. И никого вокруг. Собственно, когда я дошла до верха, то услышала голоса. И это были вы. Меня Милой зовут». Она дернулась от укола, покивала Денису и уронила лицо в ладони. «Что бы было, если бы вас здесь не было?» «Все хорошо. Уже все хорошо. Ты сама из Карельска?» — спросила Варя. «Что?» Мила подняла на нее распухшее от слез лицо. «А где это?» «Я из Новгорода». Малинин и остальные переглянулись. Варвара, обняв девушку за плечи, повела ее к машине, а Денис, упаковав свой чемодан, посмотрел долгим взглядом на то, как грузят труп в микроавтобус. «Ты чего?» — спросил Егор, видя, что Денис снова скидывает одежду. «Горло зашито наспех, но аккуратно. Спина ободрана. В воде пробыла точно с прошлого вечера». Короткими фразами Денис перечислял то, что успел заметить. «А теперь, если учесть все, что мы знаем, и прибавить рассказ девушке, не кажется ли тебе, что их сюда привезли для ритуала? И еще, пока мы ехали, Унги скинула мне фото и отчет судмедэксперта из Питера по трупу Зинаиды. Разрез очень похож». «Хорошо, я это все уже понял. Раздеваешься ты зачем?» «Егор, если там пещеры, то там могли проходить обряды или ритуалы, или черт его знает, как оно называется», — зло сказал Денис. Первый труп в Карельске привел к пещерам, где они эту фигню творили. А здесь явно есть вход. А тебе не кажется, что как-то глупо сейчас туда плыть голиком? Кто знает, может, вход в пещеру под водой?» «Я хотя бы на разведку сплаваю», — упрямо повторил Денис и тише добавил. «У нее на шее кулон моей сестры. Она вполне может быть там. Я сейчас Лашникову звякну. Может быть, он сейчас сможет кого-то из дайверов выцепить?» «Не надо, Денис, не ходи один», — настаивал Малинин. «Я не один, я с тобой», — невозмутимо сказал медикамент. «Да?» — брови Малинина взлетели вверх. «Ну, по желанию, конечно, но мне кажется, ты меня не бросишь», — проговорил медикамент, подходя к воде. «Собака ты женского рода», — выдохнул Малинин. «Варвара, за старшую, пока мы с товарищем принимаем водные процедуры». Егор с содроганием сбросил недавно надетую одежду и, оглядев снующих во все стороны людей, вздохнул. «Конечно, ведь кроме полковника Малинина, следователя по особо важным делам, бултыхаться в пещерах некому». Холодная вода ледяными пальцами царапала кожу, пробегала легкой судорогой по неподготовленному телу, бездна под ногами пугала неизвестностью, а раскрытая темная пасть пещеры жрала страхами воображение. «Денис, ты придурок», — подплывая к Денису, проговорил Малинин. «Конечно, придурок. Я им стал, когда согласился в твоей команде работать», — ответил медикамент, пересекая черту, созданную тенью от свода грота. «Смотри». Отсюда было видно, как быстро из воды поднимается песчаное дно, и Малинин с Денисом почти сразу смогли встать на ноги. «Ну, пошли», — пытаясь что-то рассмотреть в скудном освещении, пробирающимся сквозь отверстие в потолке пещеры, проговорил Егор. «Я себе уже все тестикулы отморозил», — тихо добавил он. «Если еще не звенят, значит, все поправимо», — на автомате ответил Денис, аккуратно переступая через наваленные друг на друга камни на пороге в другое подземное пространство. Слабый свет, струящийся вместе с земляной пылью через провалы в своде, позволил увидеть короткий естественный коридор, оканчивающийся следующим подземным переходом. Малинин сделал несколько шагов вперед и остановился возле продолговатого предмета, лежащего возле стены. «Что это?» «Похоже на кинжал или нож», — присаживаясь на корточки, проговорил Денис. «Надо завернуть во что-то, а то Мамыкин голову отвинтит, если мы так его возьмем». «Разве что в трусы!» — рявкнул Егор. «Пошли! На обратном пути заберем. Тайных проходов здесь, надеюсь, нет, так что даже если кто-то и таскается по пещере, вряд ли мы его не заметим». За следующим проходом шла череда небольших залов, но везде было пусто. «Ладно, пошли назад», — махнул рукой Денис. «Нужно хоть примерно понимать, куда мы идем». Варвара, отняв у ППСников термос с горячим чаем, налила девушке дымящийся напиток и, плотно укутав ей ноги пледом, присела рядом. «Пей. Сейчас согреешься. Мила, давай сразу к делу. У меня сейчас крайне мало времени, чтобы успокаивать тебя. Ты действительно попала в страшную переделку, но ты сейчас в безопасности. А вот другие девушки могут пострадать». «Что нужно делать?» — тихо спросила девушка, держа двумя руками горячую чашку. «Вспоминай, почему именно тебя пригласили на эту фотосессию? И как ты получила приглашение?» «Да не знаю я, почему меня. Приглашение пришло на почту. Я полагаю, тебе спама на почту шлют много, как и всем. И ты, наверное, не бросаешься сразу на все предложения. Значит, именно в этом письме было что-то особенное». Варя достала смартфон. «Мы можем сейчас зайти в твою почту, чтобы ты мне показала письмо?» «Да, но письма там нет. Там было сразу сказано, что если не распечатать в течение суток, то письмо удалится, потому что предложение типа уникальное и ограничено число мест», — расстроенно сказала девушка. «Понятно», — Варя тяжело вздохнула. «От кого пришло письмо? С какого сайта? Ты что-то помнишь?» «Сайт назывался...» — Мила задумалась. «Что-то музыкальное. Я не помню точно. Я просто посты перебирала и наткнулась на социальную программу о бесплатном музыкальном образовании. У меня денег на курсы нет, а я хотела научиться на пианино играть. Да, собственно, и инструмента у меня нет, а там можно было приходить и играть в любое время. Анкету заполнила, выслала, сказали ждать, когда место освободится». «Понятно», — вздохнула Варя, — «что ничего не понятно. Ладно, за тобой сейчас приедут. А пока что ты ценный свидетель и потенциальная жертва». Варя внутренне чертыхнулась, увидев, как девушка дернулась на последних словах. «Прости. Короче, ты пока останешься под охраной. Тебя переместят в Питер. Родным как сообщить, что с тобой все в порядке?» «Да нет у меня никого. Мама год назад умерла. Я одна». «А в анкете это нужно было указывать?» — быстро спросила Варя. «По-моему, да. Это же социальный проект, и он предлагался только одиноким людям, но оставшимся без поддержки». «Мила, ты молодец!» — вздохнула Варвара. «За тобой уже приехала машина. Ничего не бойся, ты теперь в надежных руках». Передав девушку оперативникам, подключенным Марычевым, Варя подошла к озеру, где в темноте уже плохо различался вход в пещеру, и полицейским пришлось перегнать сюда несколько машин, чтобы подсветить фарами выход для Малинина и Дениса. «Что они так долго?» — спросила Варя у Мамыкина. Криминалист, сидящий на дереве, вяло вскинул голову, молча окинул Мечину взглядом и пожал плечами. «Варя, ну мы-то откуда знаем?» — несколько нервно отозвался вместо Мамыкина Береговой. «Я б уже за ними пошел, но нога совсем отваливается к вечеру». «Давай, давай, потом тебя еще спасать придется», — проворчал Мамыкин и вгляделся в две отделившиеся тени на воде. «Вроде возвращаются». «Варя, ну что ты сидишь-то? Ну хоть за полотенцами сбегай или пледом». «Можно подумать, я с собой целый магазин тряпок таскаю», — огрызнулась Варя, но послушно поплелась к машине выискать хоть что-то теплое. Добравшись, наконец, обратно до места дислокации, Малинин и медикамент разбежались по душевым, где, на их счастье, была горячая вода. А Варя отправилась прямиком к Стеф с новой порцией информации. «Не знаю, можно ли что-то найти, исходя из таких данных». «Это отличная информация!» — воскликнула Стеф. «Потому что теперь есть от чего отталкиваться. И если сейчас они ищут девушек довольно далеко, то раньше наверняка расставляли свои сети поближе, а это значит, что мы найдем информацию». Но она сказала, что сайт удален. Цифровой след все равно остался. «Поверь, у нас такие спецы работают, что от них крайне сложно утаить информацию в сети». Стефани оторвалась от ноутбука. «Мне все время что-то мешает, как соринка в глазу. Я не понимаю техники ритуалов». Стефани пощелкала пальцами. «Ну, знаешь, когда смотришь на вещь, сразу понятно, новодел это или антиквариат, даже если первое сделано по всем правилам и из дорогих материалов. Но вот нет на ней ауры истории, энергетики. Так и здесь. И ляпы всякие странные, ни к чему не привяжешь. То цифры на лбу вырезают, то еще что-то. Не пойму». «Стеф, а что, если они изобрели свой собственный ритуал?» Соня пожала плечами. «Почему-то такая мысль мелькнула, хотя, наверное, глупо». «А это интересное замечание», — отстукивая карандашом по столу, медленно проговорила Стеф. «Изобретение ритуалов и традиций — хороший инструмент организации управляемого социального слоя». Стефани открыла ноут и быстро накидала сообщение. «Я попросила ребят построить графики. Хочу посмотреть, были ли какие-то события в те дни, когда убивали девушек. Ритуал, даже вновь придуманный, должен на чем-то основываться, а также он для чего-то создается». «Стеф, ну ты же сама говорила, что смысл ритуала не только в том, чтобы пролить кровь. Мы тогда думали о привязке к определенным координатам», — Мечина задумалась. «Простите за такое сравнение, но это как в компьютерной игре. Проходишь уровень и получаешь следующее задание». «Грубо, но точно. И если еще под это подвести социальную привязку, то начинает проявляться эскиз...» Стефани помолчала. «Преступление, что ли? Или преступной задумки?» «Меня устраивает философия, но не нравится подход», — пробормотал сидевший в углу возле включенного радиатора медикамент. «Что ты сказал?» — спросила Стеф. «Жрица, о которой я рассказывал. Она так тогда сказала. Еще добавила, что тело должны отдавать добровольно». Денис пожал плечами. «Ее слова подтверждают вероятность изобретения церемониала. Фактически она говорит о том, что хотела бы изменить подход. Просто если бы обряд складывался годами или веками, то вряд ли бы такая ярая последовательница хотела что-то менять». «Почему ты решил, что она ярая?» — удивилась Соня. «Ты бы видела ее тело. Даже мне стало жутко. Такое в здравом уме не сделаешь, там очень серьезное отклонение». «Она может претендовать на роль сестры Нерея?» — спросила Стефани. «Я вот ни разу не Ванга!» — всплеснул руками медикамент. «Откуда я знаю?» «Ты не пробовал снова встретиться с ней? Не искал ее?» «Нет, девочки, я совсем дурак. Я ее не искал, не оборвал все телефоны того врача и все нервы Малинину, чтобы он ее нашел», — отрезал медикамент. «Никого не нашли. Этот малохольный, что меня с ней познакомил, ни на работе, ни дома больше не появлялся. Еще она сказала, что нужно искать разгадку в каждой. Обратила на это мое внимание, чтобы мы искали разгадку в каждой». Унги молча рассматривала десяток больших коробок, стоявших в ее кабинете, которые за последний год она посещала крайне редко. Зато сейчас ей, похоже, придется здесь задержаться и перелопатить тонну выцветших бумажек, перебрать дурно пахнущие папки, всмотреться в лица незнакомых людей на фотографиях. «Да, Егор Николаевич», — Унги отозвалась на телефонный звонок. «Привет. Ну что у вас там?» «Пирамиды из коробок», — устало сказала Унги. «Я считаю неразумным тащить всю эту макулатуру в Карельск. Давайте я здесь разберу это все». «Хорошо. Дня тебе хватит?» «Я вам сейчас фотку сброшу. Вы сами решите, хватит мне дня или нет», — гася раздражение в голосе, сказала следователь Алис. Отослав красноречивое фото Малинину, Унги принялась думать, как классифицировать весь лежащий перед ней хлам, чтобы хоть приблизительно понять, кто является сестрой Нерея. Унги отвлеклась на шум в коридоре и через секунду с удивлением воззрилась на настоящую перед ней женщину. «Полковник Никонова, собирайтесь. Подброшу вас и весь скарб до Карельска», — быстро и четко сказала она, удивленной Унги. Ближе к ночи у входа в поликлинику шумно затормозила машина. Из нее, чертыхаясь, вывалился, разминая спину, пожилой мужчина, а следом с пассажирского сиденья, расправляя длинную юбку, вышла женщина. Она строго зыркнула на водителя, тот поморщился, но послушно поплелся к выходу. «Здорово, служивые», — тихо сказал он. «Нам бы главного. А то меня моя совсем извела. Аж в ночь приперла ехать». «Добрый вечер. Зачем?» Навстречу из дверного проема вышел один из бойцов. «Жена моя», — мужчина помялся, — «информацию имеет». «Какого рода?» «Ну что вы все спрашиваете? Ну что я вам за так ехать так далеко буду? Полиции были, там еле выбили, куда дальше ехать», — тонким голосом зачастила словами женщина. «Ну, если вам не надо, я уеду и забуду. Но я же помочь хочу, у меня две дочери, я спать не могу спокойно, я устала за них бояться». «Подождите», — терпеливо сказал охранник. «Сейчас». Спустя несколько минут из здания вышла Варвара. Девушка посмотрела на незнакомых людей и, подойдя ближе, спросила. «Вы что-то хотели?» «Ой, ну что-то вы молоды для начальника!» — тонко воскликнула женщина, поправляя шерстяную кофту. «Следователь Мечина», — сказала Варя. «Я уполномочена по всем вопросам. Пройдемте в кабинет, и вы расскажете мне, что хотели». «Вы же начальнику передадите? Ну, чтоб не потерялась информация!» «А то что мы так далеко зазря ехали?» — расстроенно проговорила женщина. «Не волнуйтесь, мы работаем командой над одним делом. Проходите. Начальнику я все передам. Он сейчас в отъезде». Варя сделала пригласительный жест рукой. «Нам сюда». Открыв дверь в первый попавшийся кабинет на первом этаже, Варя соврала, не моргнув глазом. «Проходите, у нас везде ремонт. Здесь хотя бы есть стол и стулья. Слушаю вас». «Ой, ну я прям не знаю, как сказать». Пальцами вытирая сухие губы, проговорила посетительница. «Ну, приятельствую я с одной, значит...» «Ой, бабы дуры!» — тихо простонал ее провожатый. «Вы, девушка, только сразу наряд не вызываете, но мне прям совсем не отговорить было». «Продолжайте», — устало сказала Варя, украдкой взглянув на часы. «Ну, смотрю, кошелек у ей новый появился. Потом увидела, что она блендер в магазине покупает. А вчера зашла в гости, а у ее...» Остановилась она, выделив фразу на этом моменте. «Телевизор новый купила. Понимаете?» «Ну, может, на работу хорошую устроилась? Сейчас в Карельске вроде много предложений. Не пойму, зачем мне эта информация?» «Ха! На работу! Не с нашими рылами, пардонте, лицами. Вы слушайте дальше. Я бутылочку взяла и в гости, вроде как обновки обмыть. Она-то, я знаю, язык свой распускает по пьянке. А она, оказывается, и правда на работу устроилась. Только вот не по-человечьи это!» Женщина с вызовом посмотрела на Варю. «Знаете, что она за эти телевизоры с блендерами делает? Выуживает информацию по тем, кому недолго осталось. Ну, там болен сильно, и надежды нет. И дальше начинает предлагать деньги. За что бы вы думали? За что? Она, значит, им деньги, а они участвуют в эксперименте. Лечебном. Поджав губы, женщина снова замолчала. Ну, разве это плохо? Да нет. Но она, когда совсем подпила, то сказала, что в девушке, что на дереве висящей нашли, она узнала одну из своих. Но этих, кого окучивала? До Вари даже не сразу дошел смысл последних слов. В одну секунду девушка полностью включилась в разговор, быстро сбегала за бланками и еще раз опросила потенциальную свидетельницу. Подъехав к дверям следственного комитета, Малинин остановился и, заглушив машину, несколько минут сидел в тишине. После его разговора с Марычевым в местном управлении и даже в администрации полетело очень много голов, и на освободившиеся места стали приезжать совсем новые люди, которых никто не знал. Откуда Иван их брал, никому не было известно, но пошли слухи, что кто-то по старой привычке занес взятку за какую-то услугу и был немедленно взят под стражу. И сейчас Малинину позвонил помощник генерала и попросил приехать к новому начальнику следствия. «Здравствуйте», — Егор зашел в кабинет. «Малинин, там секретаря нет, я прошел». «Конечно, конечно», — невысокий лысоватый мужчина тяжело вздохнул. «Я вот только приступил, разбираюсь еще». Он показал на разложенные по столу дела. «Вникаю в суть. Секретаря сейчас нового искать буду». «А то что это?» — он всплеснул руками. «Юбка до попы, верхняя пуговка расстегнута, губы яркие. Мы же на работе, а не, простите, на дискотеке». «Понял», — отозвался Малинин, присаживаясь. «Я зачем к вам приехал?» «Егор Николаевич, я к вам с личной просьбой от Марычева. Ивана знаю очень давно. Он меня просил принять на себя руководство следствием здесь и вычистить и ряды, и всю шушеру, которая себя здесь комфортно чувствует. Потому что мы в Москве копнули. Здесь просто гнилое болото. Но это я для, так сказать, обрамления ситуации говорю». Мужчина помолчал и продолжил. «Иван сказал, что вы человек прямой и, простите, вспыльчивый. Так вот, теперь у вас и вашей группы будет новое начальство», разглядывая реакцию Малинина, сказал начальник следствия. «Но это всего лишь формальность, чтобы успокоить волнующиеся массы». Двери в кабинет нового начальника следственного комитета снова раскрылись. На пороге возникла высокая, ровная, как стрела, женщина в деловом костюме. Она обвела мужчин строгим, с едва заметным прищуром взглядом, тряхнула аккуратно стриженной головой и, расправив плечи, протянула руку хозяину кабинета. «Елена Алексеевна Никонова. Марычев должен был предупредить». «А, ну вот, собственно», — отвечая на пожатие, проговорил Козельников. «А мы как раз о вас речь вели». «Егор Николаевич?» — Никонова перевела на Малинина взгляд. «Да», — поднимаясь с места, ответил Егор. «Полковник, наверное, мне не нужно напоминать, что с вышестоящим начальством стоит разговаривать в рамках устава. Ответ «так точно» больше приличествует ситуации». «Я не был в курсе, что вы вышестоящее начальство. Да и сопровождающие таблички, а также погон со звездами я не увидел, так что звание не разглядел». «Напрасно извините, нам с вами еще работать. Точнее, вам работать. А мне, видимо, оберегать вас от нашествия недоброжелателей». Елена присела за стол. «Ваши грязевые раскопки в Карельске навели странную шумиху аж в московских верхах. Марычев вызвал меня с очень важного объекта, а если он на это решился, то дело крайне серьезное». «Сами не справимся? Так-то мы уж второй год эту кучу дерьма гребем». «Задавят», — цыкнула Никонова, не обращая внимания на тон Малинина. «Марычев уже три проверки по вам отбил. Ведь главное не просто грести кучу, главное знать, кто ее оставил. А в нашем случае ее еще и тщательно оберегают, а вот ДНК-анализ говорит о том, что жопа, которая к этому причастна, имеет крутую начальственную голову». Елена встала со стула и посмотрела на Малинина. «Егор Николаевич, отвезите меня в приличное место перекусить, и там обсудим дела наши. И, кстати, я привезла вам следачку со странной фамилией, кучу макулатуры и уже познакомилась со всей командой. И нет, я не прыгаю через вашу голову, я пока не сказала, что теперь операцией временно руковожу я».